Здесь можно убить кого хочешь. Твоя жертва будет тщетно звать на помощь, как в бескрайней пустыне. Да кто же это постиг в таком совершенстве ревности ее требования? «Никогда не спрашивай меня об этом», — ответила она, неописуемо милым движением развязывая галстук молодого человека и, вероятно, желая полюбоваться его шеей. «Да, вот она, эта шея, которая так мне нравится», — сказала она. «Хочешь порадовать меня?» Вопрос этот, прозвучавший в ее устах почти цинично, вывел де Марсе из задумчивости, в которую поверг его властный запрет Пакиты допытываться, кем было то неведомое существо, что как тень витало над ними. «А если бы я захотел узнать, кто властвует здесь?» Пакита взглянула на него вся дрожа. «Стало быть, это не я», — сказал он, подымаясь и отталкивая от себя девушку, которая упала, запрокинув голову. «Где бы я ни был, я не терплю рядом с собой другого». «Мне страшно, страшно», — вырвалось у несчастной рабыни, охваченной ужасом. «Да за кого же ты меня принимаешь? Ответишь ты мне или нет?» Вся в слезах, Пакита тихо поднялась, подошла к одному из двух шкапов черного дерева, стоявших в комнате, достала оттуда кинжал и протянула его Анри с покорностью, способной разжалобить даже тигра. «Дай мне все счастье, какое только может дать мужчина, когда он любит», — сказала она. «И когда я засну, убей меня, потому что ответить тебе я не могу. Пойми, я здесь как бедный зверек на цепи. Я и то удивлена, как осмелилась я перекинуть мост через пропасть, что разделяет нас. Опьяни меня ласками, а потом убей». «О, нет!» — воскликнула она, складывая руки, как на молитве. «Не убивай меня! Я люблю жизнь! Жизнь для меня так прекрасна! Пусть я рабыня, но ведь я и царица! Я могла бы обмануть тебя страстными речами, заверить, что люблю лишь тебя одного, доказать тебе мою любовь, воспользоваться своей минутной властью, чтобы сказать тебе: возьми меня и на мгновение упейся мною, как мимоходом упиваются ароматом цветка в королевском саду. А потом, вскружив тебе голову женскими уловками, воспарив с тобой на крыльях ввысь, утолив свою жажду наслаждения, я могла бы приказать, чтобы тебя бросили в колодец, где никто тебя никогда не найдет. Колодец этот вырыт с той целью, чтобы можно было мстить, не страшась кары правосудия, и наполнен гашеной известью, которая испепелила бы твое тело. Лишь в моем сердце остался бы ты навеки». Анри спокойно взглянул на девушку, и бесстрастный взгляд его наполнил ее радостью. «Нет, никогда я не сделаю этого. Не западня ждала тебя здесь, а женское сердце, которое тебя боготворит. Не тебя, а меня бросят в колодец». «Право, все это необычайно забавно», — сказал де Марсе, внимательно вглядываясь в нее. «Ты, вероятно, славная, но чудная девушка. Честное слово, ты какая-то живая загадка, которую не так просто разгадать». Пакита ничего не поняла из того, что сказал ей юноша. Она тихо глядела на него широко открытыми глазами, которые никогда не могли быть глупыми, столько сладострастия они выражали. «Послушай, любовь моя», — сказала она, возвращаясь к своей первоначальной мысли, — «хочешь доставить мне удовольствие?» «Я сделаю все, что ты захочешь, и даже то, чего ты не захочешь», — смеясь ответил де Марсе, который снова обрел свою фатовскую непринужденность и решил ловить любовную удачу, не заглядывая ни вперед, ни назад. А кроме того, быть может, полагался он на свои силы и на свою опытность в любви, рассчитывая через несколько часов всецело покорить себе девушку и выведать у нее все ее тайны. «Так разреши мне нарядить тебя по моему вкусу», — сказала она. «Наряжай, как тебе вздумается», — отвечал Анри. Пакита с радостной поспешностью достала из шкафа красное бархатное платье, нарядила в него де Марсе, потом надела ему на голову женский чепчик и закутала его в шаль. Невинно, как ребенок, увлекаясь этими шалостями, она судорожно смеялась и напоминала птицу, бьющуюся крыльями о стены. Но сейчас для нее, казалось, ничто не существовало. Если нельзя изобразить все те неслыханные восторги, которым предавались эти два часа прекрасные существа, созданные небом в счастливый час, то, может быть, необходимо хотя бы в отвлеченной форме охарактеризовать странные, почти фантастические впечатления молодого человека. Мужчины, принадлежащие к тому же общественному кругу и ведущие такой же образ жизни, как де Марсе, прекрасно умеют распознать невинность девушки. Но странное дело, если златоокая девушка была девственна, она отнюдь не была невинна. Столь прихотливое сочетание чудесного и реального, мрака и света, ужаса и красоты, наслаждения и опасности, рая и ада, каким запечатлелось начало этого приключения, раскрылось с особенной силой в своенравном и дивном существе, лежавшем в объятиях Анри. Все ухищрения самого утонченного сладострастия, все, что раньше было знакомо Анри из той поэзии чувственности, которую именуют любовью, померкло перед сокровищами, которыми одарила его эта девушка. Искристые очи не обманули его ни в одном из своих обещаний. То была некая восточная поэма, напоенная тем же солнцем, что согревает трепетные строфы Саади и Гафиза. Только ни ритму Саади, ни ритму Пиндара не передать смятенного, изумленного восторга чудесной девушки, когда было развеяно заблуждение, в котором держала ее чья-то железная воля. Сноска. Пиндар. 4-5 века до нашей эры. Древнегреческий лирический поэт. «Погибла!» — воскликнула она. «Я погибла! Адольф, увези меня на край света, на какой-нибудь остров, чтобы там никто нас не знал. Скроемся бесследно, а то погоня настигнет нас хотя бы в самом аду». «Боже мой, рассвело! Беги! Увижу ли я тебя когда-нибудь? Да, я увижу тебя завтра, если даже ради этого счастья мне нужно будет убить всех моих надсмотрщиков. До завтра!» Она прильнула к нему, и в ее объятии чувствовался смертельный ужас. Потом, нажав какую-то пружину, вероятно, сообщавшуюся со звонком, она стала упрашивать де Марсе, чтобы тот дал завязать ему глаза. «Но если я не хочу, если я хочу остаться здесь...» «Ты только ускоришь мою смерть», — сказала она, — «ибо теперь я твердо знаю, что умру за тебя». Анри уступил. Бывает, что мужчина, упившись наслаждением, проявляет какую-то небрежность, неблагодарность, стремится побыть на свободе, рассеется, испытывает как бы некоторое презрение и даже, может быть, отвращение к своему кумиру. Словом, подчиняется необъяснимым чувствам, которые делают его подлым и низким. О существовании этого смутного, но совершенно реального ощущения у душ, не просветленных небесным светом, не помазанных святыми благовониями, питающими постоянство чувств, знал, по всей вероятности, Руссо. Недаром в «Новой Элоизе», в конце этого собрания писем, изобразил он приключения лорда Эдуарда. Несомненно, Руссо вдохновлялся произведениями Ричардсона, но он отошел от них в толковании тысячи разнообразных подробностей, что и придало столь восхитительное своеобразие этому памятнику его творчества. Здесь он оставил потомству в наследство великие идеи, в которых нелегко разобраться, когда читаешь его роман в юности и ищешь в нем только пламенных описаний физического чувства, тем более что серьезные писатели и философы привлекали подобные картины исключительно в качестве наглядного примера или для подтверждения какой-нибудь значительной мысли. А между тем страницы, посвященные приключениям лорда Эдуарда, содержат в себе одну из тех мыслей этого романа, которая отмечена удивительной, поистине европейской утонченностью. Итак, Анри обычно пребывал во власти тех смутных чувств, которых не знает истинная любовь. Вернуть его к какой-нибудь женщине могло только явное превосходство ее над другими или неотразимая привлекательность воспоминаний. Сила истинной любви главным образом в памяти. Может ли быть любима женщина, образ которой не запечатлен в душе ни чрезмерностью наслаждений, ни силой страсти? Но помимо воли Анри, Пакита такими двумя способами завладела его сердцем. Однако в эту минуту, весь охваченный блаженным изнеможением, чарами телесной меланхолии, он не в силах был разобраться в собственном сердце еще сохраняя на устах ощущение самых сладострастных радостей, какие когда-либо испытывал. Ранним утром он опять оказался на Мармартском бульваре, бессмысленным взором проводил удалявшуюся карету, вытащил из кармана две сигары и прикурил одну из них от фонаря торговки, продававшей водку и кофе мастеровым, огородникам, мальчишкам, всему парижскому рабочему люду, который встает до зари.